16. «Он нас видел», — сказал Батч. Джип медленно ехал поперек огорода Андерсон, сшибая на ходу высоченную кукурузу и огромные подсолнухи, возвышавшиеся над крышей джипа. «Плевать», — буркнул Эф, вцепившись в руль. Машина вырулила на открытое место с противоположной стороны поля. Рано вызревшие тыквы лопались под колесами, обнажая неприглядную розовую плоть. «Если они до сих пор не поняли, что мы уже на месте, то я здорово просчитался. Эй, гляди-ка, я ж говорил...» К лесу тянулась глубокая, изъезженная колея. Эф тут же вырулил туда. «У него было лицо в крови», — сказал Дуган и сглотнул. В горле пересохло. Голова раскалывалась, и пломбы в зубах будто вибрировали. Опять подвело живот. «И на рубашке тоже. Похоже, в нос от кого-то схлопа...» «Ох, стой! Мне плохо!» Эф саданул по тормозам. Здоровяк открыл дверь и свесился вниз, не в силах сдержаться. Рвота желтой струйкой плюхнулась в грязь. Перед глазами все поплыло, и Дуган зажмурился. В голове зашелестели голоса. Великое множество. Гард звал на помощь. Он их видел. Сколько? Двое в Чероки направились... «Слушай, Хилман!» произнес Батч не своим голосом. «Не хочу портить тебе праздник, но со мной что-то неладно, причем всерьез». «Я все предусмотрел». Голос Хилмана отозвался гулким эхом, как из тоннеля. Батч умудрился втиснуться обратно на сиденье, но закрыть за собой дверь сил уже не осталось. Он был слаб, как новорожденный котенок. «Ты просто не успел привыкнуть, тут иммунитет нужен, а мы ведь в самом пекле. Подожди, я тут кое-что припас, должно сработать. Надеюсь, поможет». Эф щелкнул тумблером задней двери, вылез из машины, открыл багажник и достал вещмешок, принес его в салон и водрузил на сиденье. Между делом глянул на Дугана. Вид у него был еще тот. Желтая, как воск, физиономия, прикрытые веки отливают багрянцем. Дышал он через рот, поверхностно и быстро. В голове пронеслась мысль. Как же странно, что оно может так влиять на людей, а ведь сам он, Эф, не чувствует практически ничего. «Держись, малец, почти готово», — пробормотал он, перочинным ножом распоров стягивающую брезент веревку. «Ох, скрутило», — прохрипел Дуган, изрыгнув коричневую жижу. Эф заметил, что изо рта вместе с рвотной массой вывалились три зуба. Он вынул из вещмешка легкий кислородный баллон, тот самый, который продавец в медицинских товарах обозвал дыхалкой. Старик быстро сорвал с трубки кружок из золотистой фольги, обнажив нержавеющую маму. Достал пластиковую чашу золотистого цвета, точь-в-точь кислородная маска, какими оборудованы реактивные самолеты. От чаши отходила белая пластиковая трубка со штекером папы в тон. «Если не сработает, вопреки заверениям того парня из магазина, здоровяк умрет у меня на руках», — подумал Эф. Он вставил штырь в разъем и соединил маму с папой, отчаянно надеясь, что в результате сего жестокого соития жизнь Дугана будет спасена. И вот уже кислород тихонько засвистел внутри золотой чаши. «Хорошо, пока все идет по плану». Он перегнулся через сиденье и надел маску на лицо Дугана, закрепив ее эластичными ремешками. Теперь оставалось только ждать. В ближайшие 30-40 секунд решится все. Если Дуган не придет в себя, ему конец. Да, пусть Дэвид пропал, а Хилли валяется на больничной койке, все это не дает никакого права убивать Дугана, который даже не представляет себе, во что ввязался. Прошло 20 секунд. 30. Эф включил заднюю передачу, собираясь развернуться на самом краю огорода Андерсон. Как вдруг Дуган резко вздохнул, дернулся, его веки дрогнули. Распахнутые синие глаза удивленно таращились по сторонам над краем золотистой маски. Со щек потихоньку сползала бледность. «Это еще что за...» — буркнул Дуган, ощупывая маску. «Не снимай», — сказал Эф, придерживая руку Батча своей широкой ладонью с узловатыми больными пальцами. «Здешний воздух для тебя — яд. Не терпится вдохнуть дозу?» Батч перестал трогать маску. Она завибрировала на лице, едва он открыл рот. «Надолго здесь хватит воздуха?» Минут на 25, не больше. Так мне сказали. Правда, можешь дышать по мере необходимости. Надевай ее, когда голова поплывет. Если ты уверен в своих силах, я хочу посмотреть, что там такое. Отсюда рукой подать. Мне обязательно надо понять, что тут творится». Батч Дуган кивнул. Чероки рванул с места. Лес сомкнулся позади. Дуган изумленно таращился из окна. Тишина. Птицы, звери, все будто сгинули. Ничего живого вокруг. Нечистые здесь места. В голове шепотком пронеслись мысли, словно кто-то переключал каналы на коротких волнах. Дуган взглянул на спутника. «Что здесь за чертовщина творится? Как раз это нам с тобой и предстоит узнать». Не отводя взгляда от ухабистой колеи, Эф начал что-то искать в вещмешке. Дуган сморщился от пронзительного скрежета. Джип прочертил днищем по пню, оказавшемуся немного выше остальных. Старик извлек из мешка увесистый пистолет. Он казался жутко древним. Складывалось впечатление, что своему прежнему владельцу ствол успел послужить еще в Первую мировую. «Ваш?» — поинтересовался Дуган. Благодаря кислороду он на удивление быстро пришел в себя. «Ага, вас ведь, по идее, учат обращаться с подобными игрушками». «Ага», — ответил коп, хотя пистолет Хилмана казался ему настоящим антиквариатом. «Может оказаться не лишним», — буркнул Эф, протягивая полицейскому ствол. «Да ну! Тихо! Он заряжен!» Неожиданно перед ними оказался обрыв. Сквозь деревья сверкнуло блестящее зеркало. Лучи небесного светила отражались от поверхности гигантского металлического объекта. Пронзенный ужасом, Эф ударил по тормозам. «Это еще что за чертовщина?» — буркнул Дуган. Старик открыл окно и вылез из машины. Земля под ногами мелко вибрировала, расползаясь в стороны неглубокими сухими трещинами. И тут вдруг грянула музыка, пронзив череп нестерпимой болью. Продолжалась эта пытка от силы секунд 30, но Эву они показались вечностью. Потом, будто по мановению руки, все смолкло. Дуган стоял перед Чероки, дыхательная маска болталась на шее. В одной руке он держал за лямку резервуар с воздухом, в другой — Кольт 45-го калибра, опасливо поглядывая на спутника. «Все в порядке», — буркнул старик. «Уверены? У вас кровь из носа хлещет. Вот как у того парня с фермы». Эв размазал пальцем кровь, взглянул на нее и небрежно оттер о штаны, а после кивнул Дугану. «Как только почувствуешь дурноту, надевай маску, понял?» «Да ладно, помню». Старик подошел к джипу, сунул голову внутрь салона и начал выискивать в своем мешочке радости очередной сюрприз. На этот раз он извлек дисковый кодек и нечто напоминающее одновременно пистолет и фен. «Та самая ракетница?» — пряча улыбку, поинтересовался Дуган. «Она и есть. Давай-ка, надевай маску, вояка. Совсем побледнел». Дуган натянул маску, и спутники направились к блестящей громаде посреди леса. Они прошли шагов 50, как вдруг Эв замер, как вкопанный. Назвать находку громадой было не совсем верно. Из земли высился настоящий титан. Если полностью выкопать этот объект, он, пожалуй, закроет собой океанический лайнер. «Дай руку», — бросил Эв. Полицейский подчинился, не отказав себе в удовольствии полюбопытствовать, зачем именно. «Потому что мне страшно до чертиков», — буркнул Эф, и Дуган крепко сжал его ладонь. И хотя узловатые пальцы старика пронзила невыносимая боль, он достойно принял руку друга. Немедля ни минуты они снова тронулись в путь.